Глава 11. Ярослав. Лежа в постели, смотрю на свою малышку и поглаживаю кончиком пальца в бархатную кожу. Плечи, руки, изящная спина, тонкая талия и красивые стройные ножки. Не дал Мари одеться после ночной страсти. Хотел спать и чувствовать ее всю. Эта девушка даже не понимает, как дорога мне. Я пойду на все, лишь бы с ней ничего не случилось. Но проще сказать, чем сделать. Я специально улетел сюда. Парни нашли наемника, и он признался, что был не один. Готовилась заварушка, и я не мог этого допустить. Никто не заберет у меня мое сокровище. «Изверг, дай поспать», — бурчит невеста, натягивая на себя одеяло, и я не могу не улыбнуться. Родная, уже утро. Так мы ночью не спали. Так что мне придется делать это сейчас. Хочешь сказать, тебе не понравилось? Девушка переворачивается и довольно смотрит на меня. Ты же знаешь, что понравилось. Но мне нужен сон. Где этот Олег со своими бумажками? Вечно его нет, когда нужен. «Олег!» С трудом сдерживаю смех, обнимаю свое чудо. Только она может помочь мне настроиться на новый день. Тут в дверь стучатся, и я слышу: «Сэр, что-то случилось?» А вот и помощник. «Забирай своего начальника и дайте мне поспать!» «Прости, родная, но мне и правда придется немного поработать. Ты сильно разозлишься, если я отойду на пару часов?» Мари приподнимается и, обняв меня за шею, подозрительно хитро улыбается. «Что-то задумала?» «У меня день покупок со Светой, так что это я хотела попросить у тебя прощения. Но раз ты начал первый, то я прощаю». «Ты просто чудо». «Знаю. И я жадное чудо, так как буду тратить деньги с твоей кредитки». Опять смеюсь и любуюсь девушкой. «Неужели мы вместе?» Даже не верится после стольких лет. «По-другому я бы тебя и не отпустил. Никита с вами?» «Конечно. Кстати, ничего не планируй на ужин. Проведем вечер вместе». «Я только за». По глазам вижу, что она не договаривает. Однозначно что-то задумала. «Ничего, я люблю сюрпризы». «Ты тогда еще поспи, а я пойду поработаю. Но обещаю, что будешь отвечать мне каждый раз, когда я буду звонить. Возможно, я кажусь излишне заботливым и даже надоедливым, но я должен знать, что с Мари всегда все хорошо». «Так точно, мой начальник! А как насчет сладкого утреннего поцелуя?» Ее пальчики скользят по моей груди и шее, зарываются в волосы и тянут к манящим губам, которые я готов целовать вечно. Обнимаю хрупкое тельце и впиваюсь в нее губами. Наши языки тут же сплетаются в танце страсти, а руки отпихивают ненужное одеяло. Думаю, день можно начать не только с поцелуя. «Хочу тебя. Сейчас же!» Звучит как приказ и так соблазнительно. «Твое желание всегда закон для меня», шепчу, прикусывая нежную шейку. И чувствую, как рой мурашек бежит по ее телу. Одновременно развожу ножки и проверяю, что малышка готова. Голова идет кругом от понимания, что она уже мокрая и ждет только меня. «Я тебя никому не отдам, ты моя». Рычу и медленно проникаю в такое податливое мягкое лоно. «Да, твоя. Еще. Мари закатывает глаза, и я вижу довольную улыбку, а мне больше ничего и не надо. Вот как выглядит мое счастье. Мой кусочек рая, который не дает мне увязнуть в болоте. Завожу ее ручки за голову, так как знаю, что она это любит. Немного напористости, доминирования, несколько резких толчков, которые сводят нас с ума. И девушка кончает, а следом и я. И чёрт, мы опять не предохраняемся. О том, что моя невеста может быть беременна, я не забываю ни на секунду. но надеюсь, что в любом случае отцом буду я. Что-то ты сейчас быстро. Устал? Это меня сейчас упрекают? Хочешь продолжить? Ну уж нет. А то я из кровати вообще не вылезу, а у меня шопинг, это святое. К тому же Света. Договорить Мари не успевает, так как в дверь начинают колотить. «Эй, Соболев! А ну отдай мне подругу! У нас магазин, а уже 10 утра! Я ведь не успею все купить!» Малышка смеется и нехотя выпускает меня из своих объятий. Перекатывается на свою часть кровати и встает. «Нужно сказать Никите, что он плохо старается. Почему она такая бодрая? Они что, реально только спали?» «Либо да, либо она его уделала. И знаешь, Рыжик это может. Яр, хватит так называть мою лучшую подругу. И вообще она чудесная. Она опасная. Света заботливая. Она голову на раз открутит. Она светлый человек. Ну да. Пристрелит, а потом помолится». Смеюсь, смотря, как девушка накидывает халатик и идет к двери. «Ты просто ее не знаешь так, как я!» Мари ставит точку и распахивает дверь, за которой, уперев руки в косяк, стоит злобный рыжий ангел. «Ты ведь в курсе, что я не глухая? Соболев, еще немного, и я покажу тебе свою жестокость. И хватит так довольно улыбаться. Я забираю Мари на весь день. Подруга, пошли!» И девушки правда уходят. Но перед этим невеста успевает подарить мне воздушный поцелуй. «Ярослав Владимирович, можно?» В комнату заглядывает Олег, держа в руке с десяток папок. «И как мне избавиться от этой работы?» «Раньше я ею только жил, посвящал ей все свободное время. Но сейчас я хочу тратить это время по-другому. Заходи. Есть что-то новое?» Встаю и надеваю брюки. «Есть! И вам это понравится. Ну давай, обрадуй меня. Мы поймали Романа. Он сейчас в вашем доме в Москве. Заказ на Мари отменен. Яр, все закончилось», — довольно сообщает помощник, а я от неверия сажусь на кровать. «Как вы это сделали?» «Друг Мари и Илья помог нам. Парни от него тащатся. Он столько нового им рассказывает, учит. У вашего дома теперь новая система охраны». «Так это он нашел его?» «Да». Сообщил все координаты, и по ним ребята взяли Романа. Не обошлось без пальбы, но никто из наших не пострадал. «Невероятно. Наконец-то этот кошмар закончится, и мы сможем спокойно улететь домой». «Спасибо. Это действительно хорошая новость. Но ты ведь пришел, чтобы рассказать мне не только это?» «Нет, конечно. Есть пара важных вопросов». Олег показывает на папке. «И давайте мы их уладим до того, как вернется ваша невеста. А то она уже мысленно убивает меня». «Боишься ее? «Опасаюсь ее подругу». «Знаете, Свет на многое пойдет, в том числе и лишит меня головы. А я к ней как-то привык. И в подтверждение этого трёт шею». «Да, из них получилась убойная команда». «Но Барский рад, значит, все хорошо. Знаешь, я поражаюсь тому, как Мари умудряется так просто заводить влиятельных покровителей. Ладно я, но Глеб, Костя и его семья. Лена вообще влюблена в девушку, несмотря на все, что было. Дед Глеба тоже проникся к этой особе. А еще Илья. Парнишка вроде из простой семьи, но гений. И он тоже на ее стороне. Про Барских вообще молчу. Света за подругу убьет. А за нее убьют ее братья, за которыми стоит отец. Что будет дальше?» «Надеюсь, не очередной новый брак. Простите, но интернет только и пишет о вашей невесте». «Знаю, и с этим придется разобраться. За меня она все же выйдет. Или ты думаешь, сбежит?» «Нет, конечно. Я имею в виду, что брак с вами будет последним». «Однозначно». «Ладно, дай мне 10 минут и закажи завтрак в номер. И посмотри, что там делают девушки. Не беспокойтесь». Я вроде спокоен. Но откуда чувство новой опасности? Если Роман пойман, то кто следующий злодей? Или меня ждет что-то иное?